как по Божией горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. В руках свечки все несут, херувимскую поют. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую поют. Херувимскую поют, в Иерусалим они идут. Там Христос проходил, и следочки проследил, и следочки проследил, и пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и пять ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил, а честной своей кровью все грехи. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут.